это Дерби?» — шепотом спросила она. «Министр иностранных дел», — почти не шевеля губами прошелестел Фандорин. Мизинов оглянулся на Шептунов и грозно двинул бровями. «Ваш Маклафлин, видно, тертый калач, без особых предрассудков и сантиментов», — продолжил канцлер свои рассуждения. «Если разыскать его в Лондоне, то можно еще до всякого скандала провести с ним конфиденциальную беседу. Предъявить улики, пригрозить оглаской. Ведь случись скандал, он конченый человек. Я британские обычаи знаю. В обществе ему никто руки не подаст, хоть обвесься орденами с головы до ног. Опять же, два убийства — это не шутки. Уголовным процессом пахнет. Человек он умный. Если еще и хороших денег предложить, да поместьем где-нибудь в Заволжье пожаловать, может дать необходимые сведения, а Шувалов использует их для давления на лорда Дерби. Пригрозит разоблачением, и британский кабинет немедленно станет шелковым. Как генерал? Клюнет Маклафлин на комбинацию угрозы и подкупа?» «Никуда не денется», — уверенно пообещал генерал. «Я этот вариант тоже рассматривал. Для того и привел с собой Раста Фандорина. Без высочайшего одобрения назначить человека на такое тонкое дело не посмел. Уж больно много на карту поставлено. Фандорин находчив, решителен, оригинального строя мысли, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. Знает язык, с Маклафлином знаком лично. Надо? Похитит. Нельзя похитить, договориться. Не договориться, поможет Шувалову организовать хороший скандал. Может свидетельствовать против Маклафлина и сам, как непосредственный очевидец. Обладает незаурядным даром убеждения». «А Шувалов кто?» — прошептал Варя. «Наш посол», — рассеянно ответил титулярный советник, думавший о чем-то своем и, кажется, не очень-то слушавший генерала. «Как, Фандорин? Справишься?» — спросил император. «Съездишь в Лондон?» «Съезжу, ваше величество», — сказал Раст Петрович. «Отчего же не съездить?» Самодержец испытывающе посмотрел на него, уловив недосказанность, но Фандорин больше ничего не присовокупил. «Что ж, Мизинов, действуй по двум направлениям», — подытожил Александр. «Ищи и в Константинополе, и в Лондоне. Времени только не теряй. Мало его осталось». Когда вышли в Адъютантскую, Варя спросила генерала: «А если Маклафлин вообще не отыщется?» «Уж поверьте моему чутью, милая», — вздохнул генерал. «С этим джентльменом мы еще непременно встретимся».